Роль механики в познании природы и развитии техники. Итак, мы сделали первые, самые трудные шаги в изучении систематического курса физики. И хотя пройдено пока немного, надо остановиться и еще раз вспомнить уже изученное.